Похоже, меня просто используют. Может быть, не стоит напиваться? Совсем рядом раздался насмешливый женский голос. Полковник обернулся, но Аглаи рядом не было. Только за соседним столиком сидели несколько оборванных нищих. Одна из нищих с лицом, замотанным платком, склонилась к нему. «Вам понадобится трезвая голова». Из-под платка насмешливо посмотрели знакомые глаза. «Вы закажите отдельный кабинет», — шепнула Аглая. «Нам нужно поговорить наедине». В отдельном помещении за занавеской Аглая сняла с своей головы лохмотья. «Ну, и что же вы хотите мне сказать?» Генрих смотрел ожидательно. Аглая молчала. «Вы признались мне, что убили княгиню Ольховскую. Вы мстили за смерть Андрея Трипольского». Аглая кивнула. «Но вы также сказали мне, что если бы я был в курсе всего происшедшего, то сам бы хотел ее смерти. Не могли бы вы объясниться по этому вопросу?» «Очень просто», — сказала Аглая. «Наталья Андреевна, захватив полностью контроль над пятиугольником, во-первых, явилась причиной того, что Андрей без всякой подготовки и поддержки ринулся спасать теперешнюю жену вашу, а тогда девицу Покровскую Анну Владиславну. А во-вторых, и нападение на Трипольское произошло не без ее ведома. Я уверена, что о существовании Трипольского и о том, что мы с Анной прячемся там, и о младенце Иван Бурс узнал именно от Натальи Андреевны. Анна Владиславна писала Константину Эммануиловичу, и этого оказалось достаточно. «У вас есть доказательства?» «Косвенные». Аглая вынула из-под лохмотьев толстую пачку пожелтевшей бумаги и положила ее на стол. «Вот это я украла из тайника в доме княгини. А что это?» «Научные записки некоего ученого Ломохрустова. Пятиугольник охотится за ними уже много лет. Доподлинно известно, что Ломохрустову из цветка лотоса удалось получить эликсир вечной молодости». «Это же не серьезно». «Отчего же?» Аглая протянула Пашкевичу папку. «Кстати, вам будет любопытно ознакомиться. Вам многое станет ясно. Здесь господин Ломохрустов приводит подлинную историю семейства Бурсы». «Хорошо», — сказал Пашкевич, — «я понимаю, сегодня же ночью прочту. Но зачем я вам понадобился? В чем может состоять моя помощь?» «Ну, во-первых, вы спасли меня от ареста. Я думаю, Константин Эммануилович сдержит слово и постарается вернуть вас в общество. Он ведь вам это обещал. Во-вторых, в этой части документов, увы, нет главного. Нет прямых доказательств предательства Натальи Андреевны. Я предполагаю, что они спрятаны где-то у ее любовника, секретаря Бурса Сергея Филипповича. Вы должны встретиться с секретарем и отнять у него остальные документы. Кстати, вы можете обменять их на эти дневники. Если Сергей Филиппович принесет в общество дневники Ломохрустова, его положение там сильно укрепится. Кроме того, я совершенно уверен, что этот малохольный дуй ни представления не имеет, что хранит. «Когда мы с вами увидимся?» «Где?» — поднявшись из-за стола, спросил Пашкевич. «Я сама появлюсь». Аглая замотала лицо платком, и через секунду полковник потерял фигуру нищенки в полутьме кабака. Запалив свечу и на этот раз раздевшись, Генрих Пашкевич лег в постель и развернул рукопись, полученную от Аглаи. Читать это было отвратительно и одновременно смешно. С трудом припоминая собрание пятиугольника трехлетней давности и сопоставляя их с текстом, Пашкевич наконец сообразил, что имела в виду Аглая, утверждая, что сей документ крайне ценен для пятиугольника. «Прежде чем приступить к описанию самого места, где, по моим предположениям, можно собрать в одночасье все необходимые компоненты для создания эликсира», — писал Ломохрустов, — «я обязан рассказать о полновластном хозяине земли, на кое это место расположено, ибо доступ туда может оказаться крайне затруднен. Еще в 1711 году Михаил Святославич Кармазинов, известный в Москве развратник и гуляк из свита Алексея Петровича, получил на очередной дуэли удар в лицо, от которого в возрасте 35 лет лишился левого глаза. Может быть, по этой, а может, по иной причине, он уехал из столицы и поселился в своем родовом поместье в Новгородской губернии. Свидетельств о его жизни сохранилось немного, но собиравший новые виды лекарственных растений для последующего их описания мещанин Иван Подольский в своих дневниках писал: «Помещик Кармазинов, к коему довелось мне попасть, радушен, хоть и слеп на один глаз. Он подчивал меня и всячески ублажал, но на третий день житья в его усадьбе я тайно бежал, уйдя через окошко, потому что ночью сам услышал звериные рычания и ласковые уговоры хозяина».